Браво, папа! Два мальчика бразильского защитника Марсело, Энцо и Лиам, старший сын Роналдо, Криштиану-младший, или дочери Гаррета Бейла, Альба, Виолетта и Нава, привыкли перехватывать внимание, направленное на их отцов во время празднований получения Реалом очередного титула. На этот раз на поле Олимпийского стадиона в Киеве центральное место занимает старшая дочь Карима. Она очаровывает испанских болельщиков своими длинными каштановыми волосами и ангельским лицом. Одетая в футболку Реала с номером 9, джинсы и черные кроссовки, четырехлетняя девочка появляется на публике впервые. На руках у папы или сидя на его плечах, она внимательно следит за всем, что происходит на трибунах. Она кажется заинтригованной криками и скандированием толпы. Маленькой ручонкой она машет зрителям и семье, расположившейся в углу стадиона. Когда Зидан подходит обнять ее отца, она ведет себя образцово-показательно и уделяет ему немного внимания. Она непосредственно улыбается, позируя рядом с огромным ушастым кубком. Она даже появляется на французском телевидении, чтобы сказать «Браво, папа!». 26 мая 2018 года Реал Мадрид только что выиграл свою 13-ю Лигу чемпионов, третью подряд и четвертую для Карима, французский нападающий «Звезда вечера». В матче с Ливерпулем он выводит свою команду вперед на 51-й минуте. Его товарищ по команде Тони Кросс подает ему из глубины поля, но пас получается слишком сильным и попадает в руки Лориса Кариуса. Но немецкий вратарь слишком торопится ввести мяч обратно в игру, и вместо того, чтобы отбросить его подальше в воздух, он решает отдать его на партнера направо. Движение получается смазанным, мяч летит так близко к земле, что Кариму, который не стал останавливаться после неудачного паса, а добежал до самых ворот, достаточно вытянуть кончик ноги, и мяч отправляется в сетку. Ошибка вратаря простительная только новичку. Этот монументальный промах в самый неподходящий момент дарит французам первый гол в финале Лиги чемпионов. Гол празднуют как самое удивительное событие. Карим летает по полю от радости. Затем опускается на колени и благодарит мир с распростертыми объятиями. Его товарищи по команде прыгают на него, и получается куча мала. На лице тренера Ливерпуля Юргена Клоппа читается непонимание и шок от такой немыслимой ошибки его вратаря, перевернувшей игру с ног на голову. До этого момента финал выглядит скучным и до мелочей сбалансированным. Первые 45 минут ознаменовались серьезной травмой руки Мохаммеда Салаха, ставшего жертвой приема рычаг локтя дзюдоиста Серхио Рамоса. Египетский нападающий Ливерпуля покидает поле на носилках, по щекам его текут слезы. Незадолго до перерыва Кариму не удается забить первый гол встречи из-за положения вне игры. Через 6 минут после перерыва судья подтверждает счет 1-0. Гол Шлягер очень оживляет игру, и 5 минут спустя Садио Мане, воспользовавшись передачей Ловрена с углового Милнера, возвращает Ливерпуль в игру 1-1. Затем на 61-й минуте на сцене появляется Гаррет Бейл. 180 секунд спустя шикарным ударом ножницами валиец отправляет мяч в девятку, возвращая преимущество сливочным. На 83-й минуте еще одна ошибка Кариуса знаменует конец неопределенности в матче – дубль Бейла. Его безобидный с виду удар проскользнул сквозь перчатки вратаря Ливерпуля, как кусок мыла – 3-1. После этого Карим смог уступить место Марко Асенсио и простоял на кромке поля до финального свистка. Второй раз он выходит на поле уже с дочкой Милией. Этот вечер стал волшебным занавесом, опустившимся за особенно сложным годом. До этого момента Кариму постоянно приходилось сталкиваться с многочисленными препятствиями. Травмы, критика, споры и шаткий статус, из-за которого он много раз оказывался на скамейке запасных. Он то спускался в подвал, то опять выходил на освещенную разноцветными софитами сцену. В августе 2017 года первые два трофея появились на полке очень быстро. Реал Мадрид выиграл Суперкубок Европы, победив Манчестер Юнайтед 2-1 в Македонии, и Суперкубок Испании, выиграв оба матча у Барселоны. Карим забил первый гол. Однако дела француза резко осложняются уже на третий день Ла Лиги. 9 сентября 2017 года в матче против Леванте на 28-й минуте он вынужденно уступает свое место из-за сильной боли в задней части правого бедра. Медицинское заключение указывает на мышечную травму. В результате Бензема пропускает 4 матча чемпионата и первые два раунда Лиги чемпионов. Наконец, 14 октября он возвращается на поле. В матче чемпионата Испании против Хетафе он отыгрывает 81 минуту, и забивает свой второй гол в сезоне. Три дня спустя в Лондоне он упускает два великолепных шанса забить в ворота команды Тоттенхэм. В результате ничья 1-1. Гарри Линнекер, бывший нападающий сборной Англии, игравший за Барселону и Тоттенхэм, а ныне звездный ведущий на британском телевидении, в язвительном твите обрушивается на француза. «Мне кажется, или Бензема все-таки переоценен? Гол каждые две игры в такой сильной команде, как Реал, это же вообще ничто. Достойно, но ничего особенного». Флорентино Перес дождался окончания следующего матча, в котором Реал выиграл у Эйбара со счетом 3-0 и ответил бывшему игроку сборной Англии: «Меня не волнует, что сказал Линнекер, мне все равно. Люди судят о Бензема только по его голам». Но против Эйбара Карим преподал урок футбола, проведя на поле всего несколько минут. «Я всегда говорил, что Бензема — это смесь Зидана и бразильца Роналду. Он забивает голы, как Роналду, а в мяч играет, как Зидан. Для нас привилегия иметь его в клубе». Карим — великий игрок. Он не просто забивает, он отдает мяч и создает движение. Он как ведущее звено в машине. «Для меня он лучший номер 9 в Европе», — говорит товарищ по команде Марсело. Зинедин Зидан также не скупится на комплименты. «Для меня Карим лучше всех. Да, он не забивает по 60 голов за сезон, но он забивает 30, а другим предлагает еще 60. Главный тренер Реала также появляется в октябре 2017 года в двухчасовой документальной ленте. Фильм посвящен жизни и карьере Карима и дает возможность близким к игроку людям дать другую версию интриги с интимным видео. В Ляке и Бензема Зизу настаивает на возвращении центрального нападающего в сборную Франции. Конечно, Карим всегда думал и думает о сборной Франции, поэтому, когда его там нет, он явно несчастен», — объясняет Зидан. «Но имелись небольшие проблемы, но сегодня их больше нет. Просто сегодня нам надо увидеть в нем только футболиста и то, что он может дать команде». Зидан не единственный, кто занимает такую позицию. Криштиану Роналду, Франк Рибери и Тьерри Анри также выступают за участие Бензема в чемпионате мира 2018 года. В ожидании приговора Карим завоевывает третий трофей. 16 декабря 2017 года в Абу-Даби сливочные второй год подряд выигрывают клубный чемпионат мира. В полуфинале они обыгрывают команду клуба Аль-Джазира из Абу-Даби 2-1, а в финале клуб Грэмио из бразильского города Порту-Алегри 1-0. По возвращении в Испанию 23 декабря первый классико в сезоне ждет их в праздничной предрождественской атмосфере на Сантьяго Бернабеу. Столичные футболисты отстают от своего извечного соперника по Ла Лиге на 8 очков. После проигрыша со счетом 2-0 в августе в Мадриде в ответном матче Суперкубка Испании Барса проводит 24 матча без поражений. И, судя по всему, останавливаться не собирается. Наоборот, каталонская команда продолжает набирать обороты. Во втором тайме Суарес, Месси с пенальти и Алеш Видаль закрепляют превосходство. Победа гостей 3-0. Карим покидает поле с уязвленной гордостью. Его обижает и расстраивает не столько поражение, сколько реакция публики. Когда он уходит с поля на 66-й минуте, часть стадиона его освистывает. Соуш не устраивает слабая игра и полное отсутствие инициативы и желания выложиться. Его называют одним из главных виновников катастрофы. Для полноты картины стоит отметить его неутешительные результаты с начала сезона. В 20 играх он забивает всего 5 голов. 2 в Ла Лиге, 2 в Лиге Чемпионов и 1 в Суперкубке Испании. И отдает 2 результативные передачи. Явно недостаточно для 30-летнего игрока его калибра, получившего золотую отсрочку до 2021 года. В начале года критика усиливается из-за разногласий, сопровождающих очередное отсутствие на поле. Ходят слухи, что француз повредил бедро во время рождественских каникул, а не во время классико, как уверяет официальная версия. Недоброжелатели форварда отрываются на полную катушку. Один из таких супостатов, Хосеп Пердераль, ведущий популярного испанского ток-шоу, говорит, что ставить на Бензема все равно, что ставить на плохую лошадь. Сам ведущий Эль Черингито делает ставку на то, что в следующем сезоне Карима в клубе не будет. Находятся болельщики, которые открыто призывают Зидана перестать защищать своего соотечественника и навсегда выгнать его из состава команды. Менее чем через 3 недели француз возвращается на поле. 21 января 2018 года он сыграл 26 минут в матче с Депортиво. Реал выигрывает 7-1. 3 дня спустя он проводит в игре 90 минут в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании против Лиганеса и забивает 6-й гол в сезоне. Марка называет встречу самым нелепым выступлением мадридского Реала при Зидане. В первом матче на стадионе Бутарки королевский клуб выигрывает 1-0, однако в ответной встрече удача на стороне гостей. Лиганес пользуется недопониманием между Хакими и Начо и заметно охлаждает атмосферу на Бернабеу. Через несколько минут после того, как Карим сравнивает счет, гости возвращают преимущество благодаря Габриэлю Пересу 1-2. Жители Мадрида покидают стадион. После такого позора сезон может спасти только Лига чемпионов. Реал, занимающий второе место в своей группе после Тоттенхэма, обыгрывает Пари Сен-Жермен в первом матче 1/8 финала. 14 февраля 2018 года подопечные Зизу выигрывают дома со счетом 3-1. Спасибо дублю Криштиану Роналду и голу Марсело. Затем следует победа 2-1 в ответном матче 6 марта в столице Франции. Карим выходит в стартовом составе на первый матч четвертьфинала в Турине в начале апреля. В Италии Реал действует по привычной схеме. Еще один дубль Роналду и гол Марсело 0-3. В ответном матче Реалу пришлось попотеть, очень сильно при этом напугавшись, чтобы избежать дополнительного времени и забронировать себе место в последней четверке 1-3. Потребовался пенальти от CR7 в компенсированное время. Карим на этот раз остается на скамейке запасных. 25 апреля в первом полуфинальном матче против мюнхенской Баварии он выходит на замену на 67-й минуте. Реал побеждает 2-1. Зато в ответном матче 1 мая 2018 года Бензема выходит в основном составе и действует весьма решительно. Тот, кто несколько месяцев терпел гнев болельщиков и журналистов, забивает дубль и выводит команду в третий подряд финал Лиги чемпионов. Первый гол отправляется в ворота немецкой команды уже на 11-й минуте. Киммих не успевает помешать Марсело принять мяч на левом фланге атаки. Тот выполняет до миллиметра выверенную подачу в штрафную, а Бензема наносит сногсшибательный удар головой. Второй раз кот царапает немецкую оборону в начале второго периода. На 46-й минуте Карим пользуется обратным пасом Карантена Талисона Свена Ульрейха. Вратарь решает поймать мяч в руки, но слишком поздно понимает, что делать этого нельзя. Падает, а Карим забивает в пустые ворота. 2-1. Позже бывший игрок Реала Хамес Родригес сравнивает счет, но это уже ничего не меняет. Мадридская команда подтверждает билет на финал в Киев, а стадион празднует победу француза. Болельщики практически забыли о его плохом послужном списке в лиге. Всего 5 голов и 11 передач в 32 играх. Операция искупления запущена, а окончательное прощение Карим получит по окончании финала Лиги чемпионов 26 мая против Ливерпуля. На следующий день после победы в Киеве Марка выходит на первой полосе с заголовком «Invincible Triless» — «Invincible» с французского «непобедимые». В связи с 13-м успехом Реала в чемпионате. Внизу страницы между фотографиями Гаррета Бейла и Серхио Рамоса помещен снимок Криштиану Роналду с ушастым кубком на голове и цитатой «Было здорово играть за Мадрид».